Глава третья. Я заглядываю в глаза собственной смерти. Если вы хотите быть полукровкой в лагере полукровок, не возвращайтесь после задания с плохими новостями. Не успел я выйти из океана, как все уже знали о моем прибытии. Лагерь расположен на северном берегу Лонг-Айленда, и место это заколдовано, так что большинство людей его даже не видят. Люди не появляются просто так на берегу, если только они не полубоги, боги или же самые что ни на есть настоящие заблудившиеся доставщики пиццы. Такое случалось, но это уже другая история. В общем, в тот день дежурил Конор Стоу из домика Гермеса. Увидев меня, он так возбудился, что упал с дерева. После этого он протрубил в горн из ракушки, давая сигнал обитателям лагеря собраться и приветствовать меня. У Конора кривая улыбка, соответствующая его искаженному чувству юмора. Вообще-то он отличный парень, но когда он рядом, нужно покрепче держаться за кошелек и ни в коем случае не давать ему крем для бритья, если не хотите обнаружить его размазанным у себя в спальном мешке. У него кудрявые каштановые волосы, он чуть пониже своего брата Трэвиса, и только по этому признаку я их различаю. Эти двое совершенно не похожи на моего старого друга Луку. Мне даже не верилось, что все они сыновья Гермеса. «Перси!» — завопил Конор. «Что случилось? Где Бекендорф?» Потом он увидел выражение моего лица, и улыбка сошла с его физиономии. «Да что ты! Вот бедняжка Селена, Зевса всемогущий, когда она узнает!» Мы вдвоем сбирались на песчаные дюны. Обитатели лагеря уже собрались и шли нам навстречу. Мы их видели в нескольких сотнях метров впереди. Они радовались и улыбались. Перси вернулся, наверное, думали они, уж он-то спасся положение, может, и сувениров каких принес. Я остановился у помещения столовой, дожидаясь их. Бежать им навстречу и рассказывать, какой я неудачник, у меня не было ни малейшего желания. Я обшарил взглядом пространство лагеря, пытаясь помнить, каким он был, когда я появился здесь. Впервые. Казалось, это было целую вечность тому назад. Из столовой видно почти все. Долину окружают холмы. На самом высоком холме полукровок растет сосна Тали, а на ее ветвях висит золотую руну, которую волшебным образом защищает лагерь от врагов. А сторожевой дракон Пелей такой огромный, что я вижу его отсюда. Вот он свернулся вокруг ствола и, похрапывая во сне, посылает дымовые сигналы. Справа от меня тянулся лес, слева сверкает озеро и сияет альпийская стена. Сияет потому, что по ней течет лава. 20 домиков, по одной на каждого олимпийского бога, стоят подковы вокруг общей территории. Дальше на юг лежал клубничные поля, еще дальше оружейный и большой дом в 4 этажа, выкрашенный в небесную лазурь с бронзовым флюгером в виде орла на крыше. В некотором роде лагерь не изменился, но глядя на поля или здания, не догадаешься про войну. Она видна на лицах полубогов, сатиров и наяд, взбивающихся на холм. Обитателей в лагере было меньше, чем 4 года назад. Некоторые уехали, чтобы никогда больше не вернуться. Некоторые погибли в сражении. Третьи, мы старались о них не говорить, переметнулись к врагу. Те, кто остался, закалились в боях, и вид у них был усталый. Теперь в лагере редко можно услышать смех. Обитатели домика Гермеса стали меньше а прикалываться над ребятами. Трудно разыгрывать других, когда собственная жизнь кажется сплошным приколом. Первым в столовую прискакал Хирон, что для него не составило труда, потому что ниже поясницы он жеребец белой масти. Борода у него за лето разрослась, через спину был перекинут лук, а на футболке красовалась надпись «Моя дорогая половина кентавр». «Перси», — сказал он, — «слава богам, а где?» Тут появилась Аннабет, и, должен признаться, стоило мне ее увидеть, как сердце у меня забилось чаще. Дело не в том, что она старалась хорошо выглядеть, напротив, у нас в последнее время было столько боевых экспедиций, что она почти не расчесывала свои светлые волосы, и ее мало волновало, какая на ней одежда. Обычно она появлялась в оранжевой лагерной футболке и джинсах, а время от времени надевала бронзовые доспехи. Глаза Аннабет были неистово серые. Чаще всего, если мы начинали с ней о чем-то разговаривать, то без ругани, а то и рукоприкладство не обходилось. Но стоило мне ее увидеть, как я начинал млеть. Прошлым летом, перед тем, как Лука сбежал к Роносу, и все пошло наперекосяк, несколько раз мне в голову приходила мысль, может быть, период рукоприкладства в наших отношениях подходит к концу? Что случилось? Она схватила меня за руку. «Лука, корабль взорван», — сказал я, — «но Кронос остался в живых. Я не знаю, где». Сквозь толпу протиснулась Елена Боргард, непричесанная даже без косметики, что было совсем на нее не похоже. «Где Чарли?» — спросила она, оглядываясь так, словно где-то тут прятался. Я посмотрел на Хирона в поиске помощи. Старый кентавр откашлялся. «Селена, дорогая, давай поговорим об этом в большом доме». «Нет», — пробормотала она, — «нет, нет». Она заплакала, и все стояли вокруг, не в силах произнести ни слова. «Мы за это лето уже стольких друзей потеряли, но эта потеря была горше всех других. Со смертью Бекенторфа лагерь словно утратил якорь». Наконец, вперед протиснулась Клариса из домика Ареса. Она обняла Селену. У них была необычнейшая из дружб. Это между дочерью бога войны и дочерью богини любви. Но тем не менее, с того самого дня, как прошлым летом Селена дала Кларисе совет по поводу ее первого бойфренда, Клариса решила стать ее персональным телохранителем. Клариса большая, мускулистая, как настоящий регбист, была одета в кроваво-красные доспехи, каштановые волосы убраны под бандану. Она вечно смотрела хмурым взглядом, но теперь заговорила Селена мягким голосом. «Идем, девочка», — сказала она, — «идем в большой дом. Я тебе приготовлю горячий шоколад». Все развернулись и парами или тройками побрели назад в свои домики. Теперь уже никому не хотелось меня видеть. Никто не хотел слушать о взорванном корабле. Остались только Аннабет и Хирон. Аннабет смахнула слезинку со щеки. «Я рада, что ты жив, рыбьи мозги». «Спасибо», — ответил я. «Я тоже рад». «Я уверен, ты сделал все, что мог, Перси». Хирон положил руку мне на плечо. «Ты расскажешь там, что случилось?» Мне не хотелось переживать все это заново, но я им все рассказал, включая и мой сон с титанами. Я опустил подробности о Ника, который заставил меня пообещать, что я никому не расскажу о его плане, пока не приму решение. А план был такой жуткий, что рассказывать о нем у меня не было никакого желания. Рон посмотрел куда-то в сторону долины. «Мы должны без промедления собрать военный совет и поговорить об этом шпионе и обо всем». «Посейдон говорил еще об одной угрозе», — сказал я. «О чем-то посерьезнее, принцесса Андромеды. Я решил, что это может быть тот вызов, о котором титаны говорили в моем сне». Херон и Аннабет посмотрели друг на друга, словно ждали что-то такое, о чем мне было неизвестно. Мне это ужас как не понравилось. «Мы обсудим и это», — пообещал Херон. «И еще одно». Я набрал в грудь побольше воздуха. «Посейдон просил передать тебе, что пора. Я должен знать пророчество целиком». Херон сутулился, но ничуть не удивился. Я ждал этого дня и боялся его. «Ну что же, Аннабет, мы покажем Перси всю правду. От и до. Идем на чердак». На чердаке большого дома я был только 3 раза в жизни, что и так в 3 раза больше, чем мне бы того хотелось. В верхней лестничной площадке туда вела приставная лестница. «Интересно», — подумал я, — «как туда заберется Херон, ведь он наполовину конь». Но он и не пытался. «Ты знаешь, где оно», — сказал он Аннабет. «Неси сюда». Аннабет кивнула. «Идем, Перси». Солнце уже садилось, а потому на чердаке было даже темнее и страшнее, чем обычно. Повсюду валялись трофеи старых героев, проломленные щиты, заспиртованные головы разных монстров в кувшинах, пара жульнических игральных костей на бронзовом подносе с надписью «Украдено Гусом, сыном Гермеса, 1988 году». Из Хонды Сивик Хрисаора. Я поднял кривой бронзовый меч, выгнутый так, что он напоминал букву «М». На металле остались пятна, следы волшебного яда, которым когда-то была смазана его поверхность. На обирке стояла дата «Прошлое лето». Подписан, надпись гласила: «Сабля Кампе, уничтоженная в битве у лабиринта». «Ты помнишь, как Бриарею бросал камни?» — спросил я. «А Гровер посеял панику?» Аннабет против желания улыбнулась. Мы встретились взглядами. Я вспомнил совсем другое событие прошлого лета под горой Сент-Хеленс, когда Аннабет думала, что вот-вот умру, и поцеловала меня. Она откашлялась и отвернулась. «Пророчество», — глухо напомнила Аннабет. «Ну да, я положил саблю. Пророчество». Мы подошли ко дну. На треножнике сидел оракул. Растрепанная мумия женщины в цветастом платье. Клочья ее волос прилипли к черепу. С высохшего лица взирали остекленевшие глаза. У меня от одного ее вида мурашки побежали по коже. Раньше, если кто-то собирался покинуть лагерь летом, то должен был подняться сюда и пройти испытание. Нынешним летом от этого правила отказались. Обитатели лагеря то и дело отправлялись в боевые экспедиции. Если мы хотели остановить Кроноса, выбора у нас не было. И все же я прекрасно помню необычный зеленый туман, дух оракула, который обитал в этой мумии. Сейчас она казалась безжизненной, но каждый раз, изрекая пророчество, она двигалась. Иногда туман извергался из ее рта, приобретая странные формы. Один раз мумия даже покинула чердак и совершила нечто вроде прогулки зомби по роще, чтобы передать послание. Я не очень понимал, что она сделает при изречении великого пророчества, и не удивился бы, начни она с чечетки или с чего-нибудь в этом роде. Но она сидела так, как мертва. Впрочем, она и была мертва. «Я этого никогда не пойму», — прошептал я. «Чего?» — спросила она бы. «Как чего? Ведь это же мумия, Перси. Она не всегда была мумией. Тысячи лет Дух Оракула жил в прекрасной девушке. Этот дух передавался из поколения в поколение. Херон мне говорил, что она 50 лет назад была такой же. Аннабет показала на мумию, но она была последней. А что случилось? Аннабет хотела было что-то сказать, но потом передумала. Давай-ка сделаем то, что должны. Уберемся отсюда. Ну и как мы? Я с опаской посмотрел на высохшего оракула. Аннабет приблизилась к мумии и вытянула перед собой ладони. О, оракул, время пришло. Я прошу тебя изречь великое пророчество. Я напрягся, но мумия не шелохнулась. Аннабет приблизилась и отстегнула одно из ожерелий на мумии. Я никогда не обращал особого внимания на ювелирные штучки этой высохшей старухи. Я думал, это что-то вроде бус братской любви, какие носят хиппи или что-то типа нового. Но когда Аннабет повернулась ко мне, то в руках у нее была кожаная сумочка, вроде мешочка с лечебными травами американских индейцев на шнуровке, украшенном перьями. Она открыла сумочку и вытащила оттуда маленький пергаментный свиток, не толще ее мизинца. «Ну и дела», — поразился я. «Неужели ты хочешь сказать, что я столько лет спрашивал у вас про это дурацкое пророчество, а оно было здесь, висело у нее на шее?» «Время было неподходящее», — ответила Аннабет. «Поверь мне, Перси, я прочла это, когда мне было 10. Меня до сих пор преследует кошмар». «Отлично», — вздохнул я. «Теперь я могу его прочесть внизу, на военном совете, но не перед...» «Ну, ты понимаешь». Я взглянул в остекленевшие глаза оракула и решил не спорить. Мы направились вниз к остальным. Когда я этого не знал, но больше на чердаке не суждено было появиться никогда. Вокруг стола для настольного тенниса собрались старосты домиков. Не спрашивайте меня, почему, но рекреационный зал стал неофициальным местом заседаний военного совета. Но когда Аннабет, Херон и я вошли туда, впечатление было такое, будто там происходит соревнование по типу «кто кого перекричит». Клариса по-прежнему щеголяла в полном боевом оснащении. К спине у нее было пристегнуто ее электрическое копье. Вообще-то это ее второе копье, коим она вооружилась после того, как я сломал первое. Она называла это копье «парализатор», но если она не слышала, все называли его «паралитик». Клариса прижимала к боку шлем в форме кабаньей головы, а на поясе у нее висел нож. Она так вошла в раж, вопя на Майкла Ю, нового старосту домика Аполлона, что никого не видела и не слышала. Вид у того был довольно нелепый. Клариса, девица, росла и возвышалась над ним, как гора, поскольку Майкл ростом не выше метра, ну, плюс еще с полметра амбиций. Майкл возглавил домик Аполлона после того, как прошлым летом в бою погиб Ли Флетчер. Он напоминал мне хорька с длинным носом и торчащими зубами. Может, такое впечатление возникло от того, что он постоянно щурился, прицеливаясь из лука. «Это наши трофеи!» — кричал он, вставая на цыпочки, чтобы заглянуть в глаза Кларисе. «Если тебе это не нравится, может поцеловать мой колчан». Народ за столом старался сдержать смех. Братья на стол... Полукс из домика Диониса, Кати Гарнер, это Диметры, даже Джейк Мейсон, смешно назначенный Новый староста домика Гефеста выдавил натянутую улыбку. Только Селена Боргард не обращала внимания на происходящее. Она сидела рядом с Кларисой и смотрела пустым взглядом на теннисную сетку, натянутую поперек стола. Глаза у нее покраснели и распухли. Перед ней стояла нетронутая чашка с горячим шоколадом. Мне показалось несправедливым, что она вынуждена присутствовать здесь. Я ушам своим не мог поверить. Клариса и Майкл, стоя рядом с Еленой, спорят о таких глупостях, как трофеи, когда она только что потеряла Бекендорфа. «Прекратите!» — закричал я. «Чем это вы тут занимаетесь?» Клариса хмуро посмотрела на меня. «Скажи Майклу, чтобы он не был таким глупым эгоистом». «Уж чья бы корова мычала!» — отозвался Майкл. «Я здесь только для того, чтобы поддержать Селену!» — прикричала Клариса. «Если бы не она, я сидела бы у себя в домике». «В чем проблема?» — спросил я. Полуксов откашлялся. Клариса отказалась разговаривать с кем-либо из нас, пока не будет разрешен ее гм-вопрос. Она три дня молчала. «Это было замечательно», — задумчиво вставил Тэви Стоу. «Какой вопрос?» — Клариса повернулась к Хирону. «Ты здесь главный. Мой домик получит то, что мы хотим». Хирон переступил с копыта на копыта. «Моя дорогая, я уже объяснял, что Майкл прав. У домика Аполлона более обоснованы претензии. И потом у нас сейчас на повестке дня куда как более насущные проблемы». «Ну, конечно», — отрезала Клариса. «Всегда находятся проблемы более насущные, чем потребности Ареса. А мы только должны идти и сражаться, когда это требуется, и ни на что не жаловаться». «Как это бы было мило», — пробормотал Коннор Стол. Клариса схватилась за нож. «Может быть, мне стоит обратиться к мистеру Д?» «Как вам известно», — прервал ее Хирон. Говорил он теперь слегка раздраженным тоном. «Наш директор Дионис занят войной. Его нельзя беспокоить такими вещами». «Понятно», — сказала Клариса. «А старосты? Кто-нибудь из вас поддержит меня?» Теперь уже никто не улыбался. Все избегали встречаться с Кларисой взглядом. «Отлично!» Клариса повернулась к Селине. «Извини, я не хотела ввязываться в это, когда у тебя такая утрата. Приношу свои извинения, но только тебе и больше никому». Селена, казалось, не слышала ее слов. Клариса швырнула нож на теннисный стол. «Во всем придется вести эту войну без Ареса, пока я не получу удовлетворения. Никто из моего домика и пальцем не пошевелит. Желаю вам приятной смерти». Члены совета были слишком ошарашены и ничего не ответили Кларисе, которая вихрем вылетела из помещения. Наконец Майкл Ю проговорил: «Ну и слава богам». «Ты шутишь?» — взвилась Катя Гартнер. «Это же настоящий кошмар для нас». «Да, она это так, пустая болтовня», — сказал Трэвис. «Разве нет?» «Ее обидели», — Хирон вздохнул. «В конечном счете она успокоится». Голос его, однако, звучал не очень убедительно. «Я хотел спросить, с какого это рожна Клариса так взбесилась? Но когда я посмотрел на Аннабет, она одними губами сказала: „Я тебе объясню попозже“». «Ну а теперь, члены совета, прошу вас, Перси принес кое-что, о чем, я думаю, вы должны узнать. Перси, великое пророчество». Аннабет протянула мне пергамент. Он был сухой и ветхий на ощупь. Я принялся неумело развязывать шнурок. Потом развернул свиток, стараясь не порвать его, и начал читать: «Полукровка быков старейших». «Эй, Перси!» — прервала меня Аннабет. «Там написано «богов», а не «быков». «Да-да», — пробормотал я. У полубогов есть эта слабость. Они не умеют толком читать. И иногда мне это здорово достает. Чем больше я нервничаю, тем хуже читаю. Полукровка. Старейших богов на свете. Один доживет до 16-летия. Я запнулся, глядя на следующие строки. Пальцы у меня похолодели, словно я держал лед, а не пергамент. Мир погрузится в сон, будто пьяный. Душу героя возьмет клинок океаны. Клинок окаяны. Я вдруг почувствовал, что наклознус в моем кармане словно бы потяжелел. Окаянный клинок. Херон как-то говорил мне, что наклознус многих людей поверг в скорбь. Возможно ли, чтобы собственный меч меня же и убил? И как это мир погрузится в беспробудный сон, если только этот сон не есть смерть? Перси вывел меня из раздумий Херон. Дочитай до конца. У меня рот был словно набит песком, но я дочитал две последние строки. И ждет его конец, когда он сделает выбор, спасая Олимп или Обруб. Обрекая, мягко поправила меня Аннабет. Обрекать, значит, предназначать для кого-либо участи. Зная, что это обрекать, проворчал я, спасая Олимп или обрекая на гибель. Присутствие погрузились в молчание. Гибель мне не нравится, наконец отозвался Конор Стоун. Гибель, повторила Селена, голос ее звучал необычно глухо. Гибель значит смерть, уничтожение. Аннигиляция, вступила Аннабет, прекращение существования, крах. И с ней ясного, сердце мне словно налилось свинцом. Спасибо за объяснение. Все смотрели на меня с сочувствием, жалостью и, может быть, даже немного со страхом. Херон закрыл глаза, словно произнося молитву в своем лошадином ипостаси. Он был таким высоким, что голова его почти касалась светильников на потолке зала. Теперь ты понимаешь, Перси, почему мы решили хранить от тебя в тайне последнюю часть пророчества. Ты и без того нес немалый груз на своих плечах. Так или иначе, я в конце концов должен был умереть, даже не зная об этом. Да, теперь ясно. Херон с печалью глядел на меня. Ему было за 3000 лет. Он видел гибель сотни героев, и пусть ему такие вещи не нравились, Но он уже привык к этому. Он, вероятно, понимал, что утешать меня бессмысленно. «Перси», — сказала Аннабет, — «ты ведь знаешь, что пророчество может толковаться по-разному. Возможно, оно не говорит о том, что ты умрешь в буквальном смысле». «Конечно», — ухмыльнулся я, — «и ждет его конец, когда сделает он выбор в большой простор для толкования». «Может быть, нам удастся предотвратить это», — вмешался вдруг Джейк Мэйсон. «Там сказано, душу героя возьмет клинок окаяны. Может, нам удастся найти этот окаяный клинок и уничтожить его? Может, тут речь идет о косе Кроноса? Я об этом не подумал, но какая разница, о чем шла речь, об анаклузмосе или косе Кроноса. В любом случае, я сильно сомневался, что мы сможем не дать этому пророчеству сбыться. Клинок должен был забрать мою душу. В общем-то, я бы хотел, чтобы моя душа оставалась при мне. Наверное, мы должны дать Перси возможность поразмыслить над этими строками, предложил Херон. Ему нужно время. Нет, я сложил пергамент с пророчеством и засунул его в карман. Мне словно вожа под хвост попало. Я злился, хотя на кого? Одним Богом известно. Не нужно мне времени. Если я умру, так тому и быть. Что толку мне об этом беспокоиться, разве нет? Руки Аннабет немного дрожали. Она не могла поднять на меня глаза. «Давайте продолжать», — сказал я. «У нас немало проблем. В лагере шпион». Майкл Ю нахмурился. «Шпион?» Я сказал им о том, что случилось на принцессе Андромеде, что Кроносу было известно о нашей экспедиции и как он пользовался серебряным браслетом с брелком в виде косы, чтобы выходить на связь с кем-то в лагере. Селена снова принялась плакать, и Аннабет обняла ее за плечи. «Ну что ж», — неуверенно начал Коннор Стоу, «мы уже давно подозревали, что у нас завелся шпион, так? Кто-то постоянно передавал информацию Луке. Вот пару лет назад сообщили, где находится золотое руно. Это должен быть кто-то знакомый, с ним близко». Он посмотрел на Аннабет. Она, конечно, знала Луку лучше, чем кто-либо другой. Но Коннор тут же отвел взгляд. «Ну, то есть я хочу сказать, это может быть кто угодно». «Да», — Кати Гарнер насупилась подозрительным взглядом на братьев Стол. Они ей не нравились с того самого дня, как разукрасили соломенную крышу домика Деметрия шоколадными пасхальными зайчиками, например, кто-нибудь из его родни. Тейвис и Коннор принялись с ней громко перерекаться. «Прекратите!» Селена с такой силой стукнула кулаком по столу, что ее шоколад в чашке расплескался. «Чарли погиб, а вы спорите, как малые дети!» Она опустила голову и заплакала. Струйки горячего шоколада стекли со стола. Всем стало стыдно. «Она права», — сказал, наконец, Полукс. «Если мы будем обвинять друг друга, ничего хорошего из этого не выйдет. Мы должны смотреть в оба, не обнаружится ли у кого серебряного браслета с брелком в виде косы. Если у Кроноса такой, то, может, и у его шпиона тоже. Мы должны найти этого шпиона перед тем, как начнем планировать следующую операцию», — проворчал Майкл Ю. «Хоть принцесса Андромеда и взорвана, но это не остановит Кроноса навсегда». «Это точно», — сказал Херон. «Могу сказать больше. Уже подготовлена следующая атака». «Ты имеешь в виду ту большую угрозу, о которой говорил Посейдон?» — мрачно вопросил я. Херон с Аннабет переглянули, словно решая, можно ли мне кое-что сказать. «Я уже говорил вам, что ненавижу, когда они так делают». «Перси», — начал Херон, — «мы не хотели тебе говорить до твоего возвращения в лагерь. Тебе нужно было передохнуть, пообщаться со своими смертными друзьями». Аннабет бросила в краску. «Тут мне пришло в голову, что ей известно о моих встречах с Рэйчел, и я почувствовал себя виноватым. Потом я разозлился. С чего бы это? Мне что, запрещено дружить с кем-то за пределами лагеря? Это ведь не...» «Говорите, что случилось?» — буркнул я. Херон взял с обеденного столика бронзовый кубок, выплеснул воду на горячую плиту, где мы обычно плавили сыр начо. Примечание. Этот сыр — популярная закуска, пришедшая из Мексики. Над плитой поднялся пар, и в флюоресцирующем свете образовалась радуга. Херон вытащил из кошелька золотую драхму, швырнул ее через образовавшееся облако и пробормотал. «О, Арида, богиня радуги, покажи нам эту угрозу». Облако замерцало. Я увидел знакомое изображение чадящего вулкана, горы Сент-Хеленс. На моих глазах один склон ее разорвало, и оттуда полилась лава. Посыпался пепел. Я услышал голос диктора, более сильный, чем извержение прошлого года. И геологи предупреждают, что, возможно, гора еще заявит о себе. О прошлогоднем извержении мне было известно все. Я сам стал его причиной, но это было гораздо сильнее. Гора развалилась на части, обрушилась внутрь, а из дыма и лавы возникла громадная фигура, словно бы вылезла из люка, откинув в сторону крышку. Я надеялся, что туман скроет истинное положение дел от глаз людей, потому что увиденное мной должно было вызвать панику и беспорядки по всей территории штатов. Размеры этого гиганта превышали все, что я когда-то видел. Даже с моим зрением полубога я не мог точно разглядеть его очертания в пепле и пламени. Но ясно было, что у него гуманоидная форма, а размеры такие, что он вполне мог бы использовать здание Крайслер билдинга как битву для игры в бейсбол. Гора сотрясалась с невыносимым грохотом, словно этого монстра одолевал смех. «Это он!» — пробормотал я. «Тифон!» Я искренне надеялся, что Херон скажет что-нибудь обнадеживающее, типа «Нет, это наш огромный друг Лерой. Он пришел нам помочь». Но Херон просто кивнул. Самый страшный из всех монстров, самая большая из угроз, с какой когда-либо сталкивались боги. Его все же освободили из-под горы. Но то, что ты видишь, случилось 2 дня назад. А вот что происходит сейчас. Херон смахнул рукой, и картинка изменилась. Я увидел гряду штормовых туч, надвигающейся на долину Среднего Запада. Сверкала молния. Смерчи уничтожали все на своем пути, ломали дома и трейлеры, швыряли машины, словно спичечные коробки. «Катастрофические наводнения», — говорил диктор. 5 штатов объявлены зоной бедствия, а чудовищная буря продолжает двигаться на восток, разрушая все на своем пути. Камеры дали крупный план. Фронт бури сметал с лица земли один из городов Среднего Запада. Я не мог разобрать, какой. Внутри бури я разглядел этого гиганта. Слабое мерцание его истинной формы. Туманная рука. Темная когтистая ладонь размером с городской квартал. Его злобный рев катился по долинам, как грохот ядерного взрыва. Вокруг этого монстра метались формы помельче. Я видел вспышки света и понимал, что гигант пытается отогнать их. Я прищурился, и мне показалось, что в черноту летит золотая колесница. Потом какая-то огромная птица, чудовищная сова, нырнула в ту же темноту, атакуя гиганта. «Это что, боги?» — спросил я. «Да, Перси», — ответил Херон. «Они вот уже несколько дней сражаются с ним, чтобы замедлить его продвижение. Но Тифон продвигается все ближе к Нью-Йорку, к Олимпу». Я обдумал услышанное. «И когда он доберется сюда?» «Если боги его не остановят, то 5 дней. А нам большинство олимпийцев, кроме твоего отца, который ведет собственную войну. А кто же тогда охраняет Олимп?» Коннор Стоул покачал головой. «Если Тифон доберется до Нью-Йорка, то охраняет кто-нибудь Олимп или не охраняет, не будет иметь никакого значения». Я вспомнил слова Кроноса на корабле. «Мне бы хотелось увидеть ужас в твоих глазах, когда ты поймешь, как я собираюсь уничтожить Олимп». «Значит, он это имел в виду. Атаку Тифона?» «Да, что говорить, это ужас, так ужас. Но Кронос всегда пытался нас провести, направить наше внимание на что-нибудь второстепенное. Тут сомнений быть не могло. К тому же в моем сне золотистый титан говорил о том, что грядет несколько новых атак, а значит, можно было предположить, что Тифон только первый из них. «Это обман», — сказал я. «В мы должны предупредить богов. Тут непременно случится еще что-то. Что-то хуже тифона. Херон с мрачным видом посмотрел на меня. Я надеюсь, ничего такого не произойдет. Мы должны защитить Олимп, настаивал я. Кронос запланировал еще одну атаку. Ну да, напомнил мне Тревистол. Но вы с Бекендорфом потопили его корабль. Все посмотрели на меня. Они ждали каких-нибудь хороших новостей. Они хотели верить, что я хоть немного добавлю им надежды. Я кинул взгляд на Аннабет и сразу понял, что у нас одни и те же мысли, что если принцесса Андромеда была всего лишь тактическим ходом, что если Кронос позволил нам взорвать корабль, чтобы мы после этого расслабились. Но в присутствии Селены я не хотел говорить об этом. На принцессе Андромеде погиб ее парень. Может, ты и прав, сказал я, хотя сам в это ни капли не верил. Я попытался представить себе, каким образом дела могут пойти гораздо хуже. Боги были на Среднем Западе, сражались с громадным монстром, который почти что уже победил их один раз. Посейдон находился в блокаде, проигрывал войну морскому титану по имени Океан. Кронос пребывал неизвестно где, и руки у него были развязаны. Олимп остался практически беззащитен. Полубоги лагеря полукровок были предоставлены сами себе, а в их ряды затесался шпион. Мало того, в соответствии с древним пророчеством, я должен был погибнуть, когда мне исполнится 16 лет. Что произойдет через 5 дней, как раз тогда, когда ожидается атака тифона на Нью-Йорк. Чуть об этом не забыл. По-моему, для одного вечера достаточно, заключил Херон. Он взмахнул рукой, и пар исчез. Сражение тифона и богов в буревых тучах исчезло. А по-моему, так маловато, пробормотал я. И на этом заседание военного совета завершилось.